3. Прошло 2 недели, и мини-бригантина в холодном предзакатном солнце подошла к заброшенному поморскому поселку Нильмагуба. Светка, которая стояла на ходовой вахте, поставила корабль на якорь и вышла на открытый мостик, и через подзорную трубу начала разглядывать пустынный каменный берег, не считая 2 проржавленных полузатонувших барж, стоявших на отмели. Кое-где виднелись кусты, а на земле проплешины снега. Вдали был виден край тропического леса, к которому вплотную подходила дремучая таежная тайга, а вокруг царил арктический и субарктический климат. Через этот оазис, как разглядела кошка, проходила река и впадала в Белое море. Устье реки было узкое и длинное, и чем-то напоминало глотку, которая как бы втягивает в себя море. Протянула вслух кнопка и пробормотала себе под нос. Ну и местечко. Если сюда и заходят корабли, то раз в 10 лет по случайности. Из люка машинного отделения показалась желто-лимонная голова попугайхи, а затем и она вся. Аленушка поднялась к кошке и, бесцеремонно вырвав у нее подзорную трубу, припала к ней. «Ты чего, совсем обнаглела?» – прошипела кнопка от такого обращения. «Не забывай, Светочка, о 3 желаниях!» – прокликотала дурачок. «Ты теперь мне как-никак одолжна!» Светка тут же прикусила нижнюю губу. «Ну и где твои желания?» «Скоро будут. Очень скоро», — что-то обдумывая, рассеянно ответила та, разглядывая северную природу. А потом, захлопнув трубу, громко произнесла вслух. «Я в свое время очень много читала историю своего края, то бишь Карелии, ну и заодно о северных краях. И все это время понять не могла. Отчего это Нильмагуба не замерзает? В других местах лед, а в ней нету. А теперь все ясно. Просто река проходит через оазис, где ее вода нагревается, а затем впадает в Белое море. От этого и льда тут нет. А один придурок говорил мне, что это великая тайна и божье чудо». «Ну и чего ты мне этим хотела сказать?» — недоумевающе хмыкнула кошка. «А то, что древняя мудрость гласит, каждая жизнь подобна волне и имеет свою амплитуду и частоту. Есть пики, есть спады. И то же самое можно сказать о любом месте на Земле. Есть периоды расцвета и развития, а есть периоды упадка. В истории Нильмагубы можно выделить один такой период. Это расцвет соливарного промысла. Здесь просто раньше располагались варницы Соловецкого монастыря, а мой некогда полюбовничек тут в свое время батрачил на монаха, о чем мне и рассказывал, и при каждом воспоминании о речке упоминал, называя ее таинством Божьим. А еще о многочисленном стаде белух разглагольствовал, который тут живет. Но чего-то я ни одного животного не вижу. А у тебя что, и муж был, и даже полюбовник? С жадным любопытством спросила кнопка, оглядывая зеленовато-черные волны, над которыми кружилось несколько чаек. «Мужа не было, а вот полюбовников хватало», — скривилась как от зубной боли дурачок. И, щелкнув крышкой серебряного подсигара, достала из него забычкованный косячок. «Странная ты какая-то стала», — хмыкнула кнопка. «Раньше дура дурой была, а теперь вещи умные говоришь». «Я не дурой была, а дурачком», — выдохнув хапку, шмыркнула клювом попугаиха. «Но жизнь странная штука. Бывает и такое, что дурачки становятся господами, а господа дураками. Так что, если будешь держаться меня, может, однажды превратишься в графиню, А с нашим капитаном, как была ты графином, так графином и останешься. На себя посмотри, злобно прошипела кошка. Попугайха же, в ответ рассмеявшись, начала спускаться вниз по трапу с открытого мостика, а разъяренная кнопка молча смотрела ей в спину. После Светки на ночную вахту заступил Смирненок, а четыре пиратки сели ужинать. Как дверь в женский кубрик открылась, и к ним зашел сумрачный капитан. «О, Кэп!» — хрипло пискнула крыса. «Ты кушать будешь?» «Мы сейчас где находимся?» Не отвечая на ее вопрос, хрюкнул он и сел за стол. Аленушка, которая не видела капитана уже целую неделю, потому что тот бросил пить и на алкогольных отходниках выхаживался в каюте, внимательно начала его разглядывать. Голова его еще до сих пор была перевязана бинтами после удара льдышки сверху. Лицо же представляло собой натуральную копию дикой свиньи, но при этом рожа кабана была жутко опухшей с месячной бородой. А еще это великолепие трясло от похмельного синдрома. «Мы, Хрякер Дмитриевич, сейчас назад к Нельмогубу зашли», ответила Настя радость. «А и вправду, нафига мы сюда прибыли?» мяукнула кошка. «А я вам разве не говорил?» Недоумевающе посмотрел он на них. «А мы тебя и не спрашивали», фыркнула Айзулидзе. «Ты нам сказал, что надо сюда идти. Мы и пришли». «А еще вы нам сказали, что о деле расскажете в море», добавила маленькая лекарша. Пират дрожащей рукой погладил свою перебинтованную голову и задумался на несколько секунд, припоминая, и, наконец, выдал свое резюме. «Значит так, во-первых, тут где-то находится оазис, а в нем живут 5 баб, которые несколько лет назад потерпели кораблекрушение. Короче говоря, вам надо их поймать и казнить. А для доказательства господину Лиску, что мы выполнили его работу, отрежьте им головы и засолите». «Второе же задание...» Он неожиданно замолчал и задумался, и в наступившей тишине хрюкнул. «Я не помню». «У вас частичная потеря памяти», пискнула Настя радость. «Но не волнуйтесь, ваша память рано или поздно вернется, потому что это временное явление». «Когда вернется?» взглянул на нее он. «Не знаю», пожала маленькая лекарша плечами. «Может, сегодня, а может и через неделю». «Ну, хорошо», черный капитан вытер похмельную испарину со лба. Ему сейчас было настолько хреново, что желание было лишь одно – поскорее упасть на кровать и уснуть. Он с трудом встал. «В общем, выполняйте пока эту работу, а как вспомню о второй, я вам скажу. А ты, мелкая отравительница, принеси мне в каюту своего снотворного на травах, а то я уснуть не могу». И тяжело дыша и кряхтя, он вышел из женского кубрика. «А что это за снотворное?» – мяукнула Светка. «Да, обычное», – пожала плечами Настя. «Я нашего капитана им уже целую неделю пою, чтоб как можно больше спал. Ведь, как известно, сон – это лучшее лекарство». «А пьяный капитан – смерть экипажу и кораблю», – пробулькала Аленушка и принялась за уху из касатки. «Чего-то я смотрю, ты в последнее время уже больно много нога понаезжать стала», – сузила красные глаза крыса. «А может, я на его место мечу?» – отбросив ложку в сторону, с наглостью заявила попугаях. «Ну так вынеси на всеобщее обсуждение свою кандидатуру, когда соберемся». «Вот и вынесу, и обязательно вынесу, Лизулидзушка. Вот прямо сейчас и выношу. Девочки, кто за то, чтобы сместить черного хрякера с капитанского места и поставить меня?» С этими словами она недвусмысленно взглянула на кнопку и на маленькую лекаршу. Тогда надо позвать капитана и Шкерта с вахты. Стукнула кулаком по столу крыса. Раз уж ты подняла такую волну. Потому что смещение Кэпа – это уже не шутки. И за это придется отвечать. А я готова ответить. С высокомерием прокликотала пернатая бунтарка. Так что, Наське, беги и позови похмельную чуню. А еще любвеобильного засранца. Радость кивнула головой и вылезла из-за стола. Когда все сели за свои места, Аленушка, встав и оглядев присутствующих, напористо заговорила. «Капитан, выслушай меня и не перебивай. Хочу я тебе сказать от лица всего экипажа». «Ну!» – хрюкнул тот сумрачно. «Вот тебе и ну!» – передразнила его дурачок и продолжила. «Во-первых, Кэп, ты нас всех задрал этим министром лисков. Ответь нам, намучающий нас вопрос. Мы чего, его слуги, что ли? Или подданные императора гордо, чтобы выполнять за него работенку?» «А чего? Он платит, мы и выполняем», – пожала плечами крыса. «Так что ты, Аленушка, не обобщай. Мне вот лично все равно, какую работу выполнять, лишь бы денежки в карманах звенели и на банковский счет капали». «Ладно, отвечу», – буркнул черный пират. «Но сначала задай все вопросы, которые вас волнуют». «И задам!» – неожиданно заорала попугайха, заводя себя своим криком. «Вместо того, чтобы идти на караваны, мы приперлись в какую-то непроглядную глушь и теперь должны бегать и ловить каких-то баб. А второе задание ты ни хрена не помнишь, потому что потерял память. А это значит, что твой дружок, господин Лист, нам нифига не заплатит. И вообще, капитан, ты предал наше пиратское братство, потому что продался этой рыжей ищейке. А ведь благодаря ему не одна сотня джентльменов удачи оказалась в петле. А сколько он сослал на каторгу или на галеры, и не перечесть. Короче говоря, я голосую за то, чтобы сместить с поста капитана вот это неопохмеленное недоразумение и назначить меня на его место. И я вам, сестры, обещаю, не пройдет и 3 месяца. Мы с вами станем самыми богатыми морскими бродягами в северных морях. Кто за то, чтобы я стала капитаном?» При этих словах дурачок подняла аж 2 крыла. «Кэп, ты меня прости, пожалуйста!» Тихо мяукнула кошка и опустила виновато вниз голубые глаза. «Но я вынуждена это сделать», после чего подняла руку вверх. «И я тоже, Крякер Дмитриевич!» Хлипнула Настя радость и последовала за Светкой. «Ну а вы чего притихли?» Тяжело дыша пробулькала попугаиха. «А я против свержения!» Хрипло пискнула Айзуица. «Мне еще не хватало, чтобы у меня в кэпах дурачок стоял, не говоря уже о том, что мне наш капитан нравится. А то, что он в запой иногда уходит, так это ерунда по сравнению с тобой. Ты же иногда так поганками обожрешься или травой обдолбишься, что я до сих пор удивлена, как ты еще не сдохла». У всех взгляды переместились на молча сидящего старшего мичмана Смерденка. «А я-то чего?» – пожал он плечами. «А ты того, что как ни крути тоже являешься, хотя и временно нашим членом экипажа. Ведь ты подписал с капитаном пиратский договор», – Стива вопросила пернатая бунтарка. «Ну, подписал», – тявкнул он. «Только в нем за все мои труды стоит огромный ноль. То бишь с призов мне ничего не достанется, ведь я у вас свою провинность, можно так сказать, искупаю. Я с тобой заключу новый договор и обещаю, что будут у тебя и деньги, и много-много развеселых проституток». Смирненок на несколько секунд задумался. «Да хватит уже думать!» – прервало молчание в кубрике Аленушка. «Давай, подымай руку за меня, и, как я уже сказала, все у тебя будет. Вы меня хоть и шкертом называете, и любвеобильным засранцем, но вообще-то я подданный императора сия Руси Горда I, а еще снова на службе у господина Лиска. Да и лопатой ты меня в том году в угольном погребе так избила, что до сих пор все ребра болят. Так что я против твоего назначения. Но все, хватит устраивать балаган! Хрюкнул черный пират и, выхватив из наплечной кобуры револьвер, выстрелил 3 раза подряд в дурачка. Но у него так тряслись руки, что первые 2 пули прошли мимо попугайки, а 3-я попала в аккурат в живот, который прикрывал черный шелковый кушак.